В отдел кадров я иду сразу после того, как прохожу через турникеты. Заявление жжет в сумке, как раскаленный уголь. «Доброе утро, Канси», — обращаюсь к специалисту по персоналу. «У меня заявление». «Пак Сонхи», женщина средних лет с добрым лицом и вечно уставшими глазами, поднимает взгляд от компьютера. «Доброе утро, Волкова Си. Заявление о чем?» «Об увольнении». Она моргает, явно удивленная таким поворотом. «Об увольнении? Но вы же только недавно начали работать в нашей компании. Что-то случилось?» «Личные обстоятельства», — отвечаю я, протягивая конверт. Кан Си вскрывает его, читает, хмурится. «Волкова Си, такое заявление должно быть согласовано с непосредственным руководителем, а ваш руководитель — сам президент. Без его подписи я не могу принять документ». Сердце падает в пятки. Я не подумала об этом. Конечно, нужно согласовать с Ли Чжунхе. Как я могла быть такой наивной? «А если я сама поговорю с ним?» — спрашиваю я. «Конечно. Принесите заявление с его визой, и мы оформим все документы». Выхожу из отдела кадров с заявлением в руках и пониманием, что побег будет не таким простым, как планировалось. Поднимаюсь на свой этаж и сажусь за стол. До начала рабочего дня президента еще полчаса. У меня есть время подготовиться к разговору. Что я ему скажу? «Подпишите, пожалуйста, заявление об увольнении, потому что не могу больше работать рядом с мужчиной, в которого влюблена?» Чушь какая. В 8:30 прихожу к его кабинету. Стучу в дверь, жду разрешения войти. «Входите», — раздается голос Ли Чжунхе. Захожу и сразу чувствую знакомое напряжение в воздухе. Он сидит за столом, просматривает какие-то документы. Выглядит идеально. Но когда поднимает взгляд и видит меня, что-то мелькает в его взгляде. «Волкова Си», — формально обращается он. «Что-то случилось?» «У меня заявление», — отвечаю я, подходя к столу и протягивая лист. Он берет его, читает, и я вижу, как его лицо каменеет. «Увольнение», — тихо произносит он, — «по личным обстоятельствам». «Да». Долгая пауза. Ли Чжунхе перечитывает заявление, как будто не может поверить написанному. «Могу я узнать, что за личные обстоятельства?» — спрашивает он, не поднимая глаз от бумаги. «Думаю, это очевидно». Теперь Ли Чжунхе смотрит на меня. Долго, пристально, и в его глазах читается борьба. «Нет», — говорит он наконец, — «отказано». «Что?» «Я отказываюсь подписывать это заявление. У вас контракт до конца года, и проект в Пусане требует вашего участия». Я не верю своим ушам. «Вы не можете заставить меня работать против моей воли?» «Могу, если увольнение может навредить компании», — холодно отвечает он. «А без вас проект провалится». «Найдете другого дизайнера?» «Не найдем. Инвесторы уже одобрили именно вашу концепцию». Ли Чжунхе встает из-за стола, подходит ближе, и я инстинктивно делаю шаг назад. «Кроме того», — продолжает он, — «у нас срочная командировка в Пусан. Вылет через час. Нужно лично осмотреть объект и внести финальные коррективы». «Что?» «Я не понимаю, что происходит. Какая командировка? Мне ничего не говорили». «Говорю сейчас. Собирайтесь». «А другие сотрудники?» «Поедем только мы. Это рабочая поездка на один день». «Только мы». После всего, что между нами было, он предлагает ехать вдвоем в командировку. «Я отказываюсь», — твердо говорю я. «Тогда считайте это прямым распоряжением», — жестко произносит Ли Чжунхе, как президента компании и сотрудница. Я смотрю на него и понимаю, он не отступит. В его глазах та же решимость, с которой он ведет переговоры с миллионными контрактами. «Хорошо», — сдаюсь я. «Но это ничего не меняет. После Пусана я все равно увольняюсь». «Посмотрим», —